служить богам, а иначе ты станешь человеком, княже, получишь свой удел и править будешь, и ходить в походы, защищая Русь, но в сонмище людском. Среди обид и страстей ты будешь верен правде, и не поднимется твоя рука на брата, ибо согретый твоим сердцем, он брат тебе втройне, и к красоте причастен будешь ты, поскольку правда в красоте сокрыта, она аки жемчуг в перламутре раковин. Отныне пред тобою, отрок, два пути. Небесный и земной. И когда же, старче, я вернусь под отчий кров, крепился княжич, но в очах его таили слезы. Мне не позреть уж более живыми ни мать свою, ни братьев, ни отца, пока я послухом твоим с тобой скитаться буду и собирать нектар. Кому ж я понесу его, коль стану одинок? Печаль твоя понятна мне, и в старческих очах возникла радость. Учение недолгим будет, и никто в гнезде твоем состарится и умереть не сможет. Но для тебя же, отрок, минет вечность. А бы познания достичь, осмыслить мироздание, тебе бы не хватило и трех жизней. А посему с тобою вкупе мы ступим ныне на тропу Трояна. Земной тропой я поведу тебя сквозь мир живых, а после мы пойдем тропой небесной сквозь молчаливый мир, мир мертвых. И лишь тогда подвластно будет время. «А есть ли путь назад?» — спросил Олег, волнуясь и теряя голос. «Мир тот в одну лишь сторону пускает». «Назад пойдешь один», — поведал старец. «Я ключ тебе вручу от всех дверей, а сам же там останусь. Теперь ты мой наследник, но не престол получишь от меня, всего лишь ключ, а бы ходить тропой Трояна». «А вкупе нам назад пути не будет?» — испугался княжич. «Ты умрешь?» «Да, отрок, я умру. Да смерть моя мне будет и награда», — утешил старец. «Ты будешь жить, и я в тебе, и снова стану леп и молод. Твоими же очами мир увижу я. Ты же, взрастивши чад своих, вложи им помыслы свои и душу, и вновь воскресну я, и ты воскреснешь. Так много поколений мы будем жить, как жили ранее в далеких временах, и будут жить еще, пока земля стоит, пока стоит на свете Русь. А ежели рок назначен тебе, будем богам служить, ты тоже не печалься. Единожды взяв отрока, акия взял тебя, ты передашь ему наследство. Все повторится, и жизни не прервется ход. Служа богам, ты служишь людям. — Нет, старче, я не верю, — воскликнул княжич. — За смертью мрак, и ничего нет боли. Закрыты очи, дыхания нет, и труп смердит. А из сырой земли уже не встанешь. Я зрел на бранном поле кости, они мертвы, нет жизни в них. Аки же бы стояла Русь, коль с человеком умирало все, — промолвил старец, из древа лист сорвал. Позри сюда, несмысленный мой отрок, се лист, на нем рисунок древа, он вырос на ветвях. Он светом насыщался, на ветрах трепетал, но минул срок. Сранился на земь, почернел и перстью разлетелся. Зачем он жил? Абы исчезнуть в бездну? Нет, княже, сей лист, позри, он дерево взрастил. Он жизнь свою, свое тепло и свет, все древо отдал. И, оставив почку, покинул ветвь. Позри! — прикрикнул старец — и дланью указал на древо черное. Сей дуб огонь полил, на нем сгорели листья, он умер.